«Стоп!» Я приподнял правую ладонь, и группа замерла. Видогор, который шел за мной, встал рядом и вопросительно кивнул. Он не видел опасность, и я указал на растяжку в метре от себя. Ручная граната примотана к стволу, и через узенькую тропку протянута леска. Видогор снова кивнул, разглядел ловушку, а затем хотел шагнуть вправо, где можно было легко обогнуть опасный участок и вернуться на тропу. Однако опять я его остановил. Присел и осторожно сдвинул палую листву, под которой обнаружил противопехотную арамейскую мину «Аскар». Вражеские спецназовцы, которых мы преследовали уже 3,5 часа и почти догнали, вояками были опытными и в лесу чувствовали себя словно дома. Они уверенно двигались к линии фронта, и обнаружить их следы оказалось нелегко. Но меня вело видовское чутье, и с нами отличные следопыты. Поэтому мы не отставали, шли быстро, и расстояние между нами сокращалось. Ромеи это заметили. Где птичка взлетит, где лесной зверек завизжит. Все это приметы, и беглецы стали оставлять за собой растяжки, мины и острые колышки, которые были вдавлены в грунт и прикрыты мусором. Причем первые ставили не одну ловушку, а парочку. Как сейчас. Есть растяжка, и она на виду. А рядом мина. Как раз там, куда нужно наступить, чтобы обойти первую ловушку. Да только меня на такие фокусы поймать сложно. Ученый уже. Махнув рукой, я проломился через кустарник, и воины последовали за мной. Еще немного, один рывок, и мы догоним врагов. А потом будет бой, в котором мы обязаны победить. Быстрее, быстрее, быстрее! Я постоянно ускорялся, и бойцы едва поспевали за мной. Однако через 500 метров очередная заминка и остановка. Перед нами ручей, и на другом берегу я почуял двух человек. Понятно. Противник оставил раненых. Они должны нас задержать. И это им по силам. Оба обколоты обезболивающими препаратами. Закинулись психостимуляторами и готовы драться до конца. Удобный переход через ручей рядом. Шагни вперед и перескочи на противоположный берег. Но это ловушка. А следующий брод, если верить карте, через 0,5 километра. И чтобы к нему добраться, необходимо ломиться по чащобе, а это потеря времени. «Засада?» – спросил Видогор. «Да». «Что будем делать, командир?» «Постреляем», – принимая решение, ответил я и обратился к старшему Стахорову. «Дай винтовку». Воин передал мне К-45С, модернизированную для снайперов автоматическую армейскую винтовку славянской армии с 10-зарядным магазином. Калибр 7,62. Дальность стрельбы приличная. Точность неплохая, если за оружием смотреть и заранее его пристрелять. Так что в винтовке можно не сомневаться. Тем более, что ромеи в 100 метрах, и мне не нужен прицел. Я оставил воинов на месте, а сам прошел немного вперед, встал возле старого ясеня и закрыл глаза. Прижал приклад к плечу и расслабился. Успокоился, выровнял дыхание и представил себе противоположный берег. Есть контакт. Деревья, кустарник, топкий берег, несколько замшелых валунов, холм, тропа, крупный дуб с обломанными ветками, а под ним ромеи. Вижу одного, курчавый смуглый парень с автоматом. И второй, крупный мужчина, коротко стриженный шатен, вооружен пулеметом. Пока они спрятались, ждут. Но рано или поздно начнут высовываться, и вот тут-то я их срежу. Прошла минута. Птицы молчат, а звери ушли подальше. Здесь только люди, и нам никто не станет мешать. Ожидание было томительным, Но, наконец, Шатен решился посмотреть на тропу. Он приподнялся на локтях и вытянул голову. Пора. Выстрел разорвал тишину, и пуля попала Ромею в голову. Пробила череп и вырвала куски костей. Мозги и кровь одним плотным сгустком шлепнулись на траву, после чего тело спецназовца завалилось на бок. Один готов. Теперь достать другого Ромея, и дорога свободна. Конечно, плохо, что нет ПБСа. Тогда я не обнаружил бы себя. А еще не помешал бы подствольный гранатомет. Но чего уж тут. Очередной недостаток этого мира и славянского царства в частности. Так что приходится работать с тем, что есть в наличии. Тем временем второй Ромей метнулся к своему товарищу. Подволакивая левую ногу, он подполз к нему и приподнялся. Всего на мгновение его спина оказалась над холмом, и я не прозевал. Выстрелил и попал ему в позвоночник. Не убил Ромея, но теперь он не опасен. Встряхнув головой, я открыл глаза, обернулся и увидел отца Филарета. Священнослужитель Зеленого Христа смотрел на меня, мелко крестился и слегка качал головой. «Ты чего?» — улыбнувшись, спросил я священника. «Командир, а как это вы их?» Он кивнул в сторону холма, на другом берегу ручья. «По слуху». «А-а-а!» Филарет мотнул головой и отступил в сторону. После чего я вернулся на тропу, отдал винтовку Стахорову и повел воинов через ручей. Брод проскочили быстро, поднялись на холм и обнаружили Ромеев. Молодой спецназовец еще жив. Он смотрел на нас и пытался дотянуться до гранаты. Но руки его не слушались, и, отбросив правую ладонь Ромея в сторону, я навис над ним и спросил: «По-словенски говоришь?» «Пошел ты!» — с трудом ответил он. «Это хорошо, что понимаешь меня. Кого из лагеря военнопленных вытаскивали? Кто этот человек?» Ромей сцепил зубы. Отвечать он больше не собирался или не мог. И я указал воинам в сторону тропы. Продолжаем марш. «А как же Ромей?» — поинтересовался Филарет. «Да бей. От него толка нет и не будет. А до своих не дотянем». Священники в этом мире не то, что на земле. Они люди простые, патриотичные и воинственные. Не все, но многие. Причем неважно, какую веру проповедуют. Поэтому Филарет со мной не спорил, а перекрестил умирающего Ромея, прошептал пару строк из какой-то молитвы и вонзил ему в грудь кинжал. Группа продолжала преследование. Расстояние между нами и беглецами стремительно сокращалось. Все шло своим чередом, но я ощутил странное чувство. Сначала не понял, что происходит. Ощущение такое, словно надо мной кто-то завис, невидимый и очень сильный. Он рассматривает меня, словно букашку, и ему интересно. Я ничего подобного не ожидал и резко замер. Бойцы, конечно же, последовали моему примеру и, не задавая вопросов, ощетинились стволами. «Что происходит?» Я задрал голову, прищурился и попробовал рассмотреть невидимого наблюдателя. «У меня получилось. В очередной раз видовские способности помогли молодому ведьмаку. И я увидел голову непонятного существа. Не человек, это точно. И не зверь, не демон, не вампир и не дракон. Еще немного напрягся, призрак уплотнился, формы стали четче, и я понял, что это богомол или какой-то муравей, большой и очень умный. Что большой, ясно по форме головы. А вот насчет ума я судил по глазам и энергетике, которая от них исходила. Образ призрака был соткан из воздуха и практически невидим, будто живая картина, которая иногда шевелилась и продолжала меня разглядывать. А еще от этого невидимого богомола куда-то вдаль, исчезая за деревьями, тянулась прерывистая красная ниточка ментального контроля. Резко и очень быстро призрак метнулся ко мне и попытался приблизиться. Однако натолкнулся на преграду, и его отбросило в сторону. А перстень на моей руке, подарок вождей племени Рассанов, слегка нагрелся. Значит, богомол собирался меня просканировать, проникнуть в мысли и чувства, а потом, возможно, подчинить. Но древний артефакт наследия прошлых эпох прикрыл меня и защитил. Неведомый противник, потерпев неудачу, рассеялся. Точнее, его посланник. А сам богомол где-то очень-очень далеко. И подумав, что его появление как-то связано с пленником, которого спасали рамейские диверсанты, я побежал вперед и заставил воинов выложиться по полной, не оставляя резервов. Спустя 6-7 минут моя группа столкнулась с рамеями. Они ждали нас. Остановились на дне извилистого оврага и, как только увидели, сразу открыли огонь. Шквал свинца навстречу, и мы ответили. Началась перестрелка, и все происходило очень быстро. Однако я оказался умнее и не стал вести затяжной бой. Ни к чему это, если есть возможность закончить схватку за пару минут. Вместо того, чтобы атаковать рамеев, я приказал Корнею и Видогору подкинуть меня наверх. И пока остальные воины не давали противнику отступить, Видогор встал на плечи Корнея, схватился за старое корневище и прижался к склону. Ну а я, используя воинов как лестницу, по их телам выбрался из оврага, пробежал вдоль кромки и одну за другой метнул вниз три гранаты. ГРО-2 – гранаты надежные и простые. Они взорвались среди рамеев, и, встав на краю обрыва, я осмотрелся и заметил, что все враги здесь. Никто не успел уйти. Один контужен обхватил голову ладонями, сидел на земле и раскачивался из стороны в сторону. Двое ранены, их посекло осколками. И еще один погиб. А мужчина в комбинезоне и очках медленно отступал к выходу из оврага. «Не уйдешь», – прошептал я и спустился вниз. Спуск крутой и рискованный, но в тот момент я был ослеплен желанием догнать беглеца и не думал об этом. А зря, потому что, оказавшись на дне оврага, почувствовал боль в ноге. Вывих. Плохо, но терпимо. Я заблокировал боль и все-таки настиг беглеца. «Стой!» Я подбежал к нему и направил на рамея автомат. Он обернулся, медленно и даже с линцой, а когда посмотрел на меня, я едва не грохнулся на пятую точку. Вместо глаз у рамея были черные провалы. В них клубился туман, и мне захотелось упасть на колени. А еще от его головы вдаль уходила уже знакомая мне, невидимая обычным людям, прерывистая красная линия ментального контроля. «Подчинись!» — в моей голове сформировался мысленный приказ. «А вот хрен там!» Несмотря на дрожь в коленях, я отправил неведомому врагу ответ и, направив на голову рамея палец с перстнем артефактом, крест-накрест резко перечеркнул воздух. Мне послышался стон. Красная нить контроля рассеялась, и рамей, потеряв сознание, лицом вниз упал. Слабость моментально исчезла. Подбежали воины. Все в порядке. Победа наша и есть пленная. Однако появились вопросы, на которые я хотел получить ответы. Кто этот рамей, которого мы захватили? Кто послал за ним спецназ? А самое главное, кто его контролировал? Со всем этим придется разбираться и желательно получить информацию до того, как рамей окажется в лапах словенской военной контрразведки.